Глава 19. Охота за сокровищами. Легенда о Генри Эвери не давала покоя британскому правительству, падишаху великих моголов, его двору и воображению британской общественности. Однако даже после прекращения охоты Эвери продолжал заниматься своими делами, находясь в тени на секретной службе его величества. Поскольку о его новой деятельности знала лишь горстка посвященных, большинство людей в правительстве и в обществе полагали, что необходимо разыскать и вернуть падишаху Аурангзебу украденные сокровища. Упрямых охотников за неправедной добычей короля пиратов не останавливало, что сокровища поделили на сотню с лишним частей. Экипаж причуды рассеялся между Африкой, Америкой и Британией. Награбленное изымали в Ирландии, Рочестере, Бристоле и Лондоне. Какие-то вещи быстро отмывали. В августе 1696 года арестовали трех известных фальшивомонетчиков – Чарнока, Причарда и Джонса – за превращение индийского и аравийского серебра в английскую валюту. Расследования, проведенные в связи с появлением двух шлюпов Эвери в Ирландии, дают представление о части сокровищ, попавших в Англию. Там имелись индийские и арабские золотые слитки, разрезанные серебряные слитки, испанские серебряные песо, золотые цехины, золотые гинеи, тонкие индийские, а возможно и китайские ткани, лен и шелк. По словам шести человек с Фэнси, приговоренных к повешению в Лондоне в октябре 1696 года, члены экипажа получили от 300 до 1000 фунтов, в зависимости от должности на корабле и роли в атаке на Ганг и Савай. Генри Эвери получил двойную долю как капитан, но это, возможно, даже не половина правды. Действительно ли король пиратов умолчал о драгоценностях, отданных ему внучкой падишаха великих моголов, и забрал их себе? Записка в конце письма, написанного Генри Эвери в Фалмуте в декабре 1700 года, демонстрирует, что капитан оказался самым разыскиваемым человеком в мире не из-за какой-то мелочи. Получив официальную долю, Эвери кое-что утаил. Это была компенсация за то, как подло обошлась с ним Англия. Украла родовое поместье, лишила наследства, обманула с жалованием и проектом поиска в испанской Ла-Коруньи. Состояние короля пиратов включало деревянные сундучки размером 2 на 1 фут, набитые крупными рубинами, сапфирами, изумрудами и алмазами. Эвери спрятал под половицами своей каюты на борту причуды, а затем перевез в Лондон 120 золотых слитков и 3000 песо. Такого богатства с лихвой хватило, чтобы исчезнуть, избавившись от своей личности. Генри Эвери, его детям и детям его детей больше никогда не придется работать. В совокупности все факты – наличие шифра в письме 1700 года, общий сюжет большинства исторических сообщений и неожиданная идея Даниэля Дефо в ревью о пополнении казны за счет пиратов – указывают в одном направлении. Генри Эвери отдал часть своих сокровищ за королевское помилование. Кто теперь может сказать, сколько денег оставалось у него в тайнике? Власти, несомненно, полагали, что прежде чем разойтись, Эвери или некоторые члены его экипажа подстраховались, закопав часть награбленного на черный день. Считалось, что сокровища падишаха великих моголов спрятаны в Корнуэле. Награбленное пиратами оказалось Уэст-Кантри, где родились многие члены экипажа Фэнси и проживали поколения их семей. Добыча Генри Эвери, согласно письму от 27 декабря 1700 года. Сундучок из древесины кедра, 2 фута в длину и 1 поперек. В нем драгоценный камень в пряжке в браслете и большие рубины, сапфиры, изумруды, топазы и алмазы, и ювелирные изделия. Все с драгоценными камнями и нескольких видов и цветов. Их стоимость неизвестна. Второй сундучок примерно такого же размера и типа, как и первый, с несколькими отрезами настоящей индийской парчи. 120 слитков золота, 40 толстых плоских плиток золота размером с круглую табакерку, различные пробирные знаки на некоторых из них. 25 брусков золота длиной 4,5 дюймов. В третьем находится 3000 песо, а также невзвешенный слиток вместе с отрезами парчи. Государственный секретарь Джеймс Вернон относился к таким историям серьезно. В 1693 году Джон Тайзек получил королевское разрешение сроком на 7 лет на поиск затонувших кораблей и подъем грузов с них в пределах 30 миль от расположенного у побережья Новой Шотландии острова Сейбл, прозванного кладбищем Атлантики. Пятая часть всех сокровищ отходила короне. Теперь Тайзек, обладавший хорошими связями, направил свой взор в сторону Англии и молил его величество о даровании трети, если он обнаружит скрытые от короны деньги и вещи, которые принадлежали пиратам, казненным за пиратство Эвери. Лорды, уполномоченные казначейство, дали кладоискателю зеленый свет, при условии, что он возьмет на себя расходы в этом предприятии. Тайзек не нашел ничего, кроме песка. В 1701 году не теряющий надежды Вернон приказал судьям Корнуэлла продолжать поиски. Слухи о происходящем достигли ушей Джорджа Сент-Ло, уполномоченного королевского флота в Плимуте, где Генри Эвери провел детство. После того, как Сент-Ло написал королю, Вернон сообщил, что «Король ознакомился с вашим письмом от 4 числа, касающегося указанных сокровищ, которые спрятали в Корнуэлле некоторые пираты из команды Эвери. Вам предписывается разыскать сокровища в соответствии с предоставленной информацией, а лиц, способствовавших их обнаружению, следует вознаградить». Сент-Ло быстро отреагировал, пообещав навести справки об упомянутых вами лицах, и если мне удастся узнать что-либо полезное для вас в деле обнаружения сокровищ, предположительно спрятанных на побережье Корнуэлла, я передам это вам. Поиски пропавших миллионов Эвери вскоре привели к одной корнуэльской пещере восточнее Лизарда, где лежат некие сундуки с сокровищами, содержащие драгоценности, золотые украшения, алмазы, слитки и монеты из золота неисчислимой стоимости. Каталог добычи, якобы составленный самим капитаном Эвери, предположительно купил Корнелиус Фурсен, который в году 1702 получил от Георга Датского дозволение на поиски сокровищ в любой точке между гаванью Хелфорд и озером Ло. Георгу, супругу королевы Анны и лорду-адмиралу, принадлежали права на затонувшие корабли и их груз. На протяжении десятилетий череда охотников за сокровищами покупала эту карту у Фурсена. Несколько экспедиций пытались счастье на Лизарде. В 1779 году поисками занялся Джон Нил, бывший таможенный инспектор Сент-Айвса, а затем мэр этого города. В октябре 1781 года один из потомков короля пиратов сообщил собранию в Сент-Айвсе, что Эвери умер нищим в Барнстапле. Семья заявила, что никаких сокровищ никогда не существовало. Была ли это очередная дымовая завеса? Дурачили ли мир Генри Эвери и его сокровища? Местная легенда и сегодня рассказывает, что где-то под продуваемыми всеми ветрами песчаными дюнами Корнуэлла скрываются богатства падишаха великих моголов, которые только и ждут, чтобы их откопали. В наши дни зарытые пиратские клады считаются старомодным мифом. Пираты быстро спускали награбленное, они думали о долгосрочных инвестициях. Однако иногда морские разбойники действительно закапывали добычу в землю. В 1932 году один бедный рыбак, с трудом кормивший семью, наткнулся на 5 золотых слитков на южном побережье острова Нью-Провиденс в группе Багамских островов, где в апреле 1696 года высадился Генри Эвери. А в 1710-х годах обитали Черная Борода и вся летучая банда. Примечание от переводчика. Flying Gang – группа пиратов, базировавшихся в Нассау на острове Нью-Провиденс в 18 веке. Бенджамин Хорниголд, Эдвард Тич – Черная Борода, Стит Боннет, Оливье Левассер, Генри Дженнингс и другие. Конец примечания. Сначала рыбак не соглашался сообщить британским колониальным органам, которые работают здесь с 1670-х годов, где зарыто золото, и его посадили в тюрьму. В итоге он образумился, отказался от борьбы и получил треть того, что сочли пиратским сокровищем. Остальное досталось британскому правительству. Находку отличает одна странная деталь. Пиратское золото находилось под дикой сливой и под камнями, покрытыми масонскими символами. Какое отношение имели пираты к богобоязненным и благочестивым масонам? Масоны верили в божественное право королей, и многие из них были католиками и якобитами, бежавшими из Англии в 1715 году. У пиратов тоже хватало законных претензий к британским властям. Так что идею связи пиратов с зарытых сокровищ и масонов нельзя назвать совершенно невероятной. Когда речь заходит о странном или удивительном, пираты часто являются исключением из правил. Генри Эвери прежде всего.